Таковы мы все в этом мире. Однажды Нарада сказал Кришне: «Господи, покажи мне Майю». Прошло несколько дней, и Кришна предложил Нараде совершить с ним путешествие в пустыню. Пройдя несколько миль, он сказал: «Нарада, я хочу пить. Не можешь ли принести мне воды?» «Подожди немного, я пойду достану ее», — ответил Нарада и ушел. Неподалеку была деревня. Он пришел туда и постучал в дверь ближайшего дома. Она открылась, и на пороге показалась прекрасная молодая девушка. При виде ее он тотчас забыл, что его учитель ждет воды и что, может быть, умирает от жажды. Забыл все и стал разговаривать с девушкой. В этот день он не вернулся к учителю. На следующий день он опять пришел в тот же дом и встретился с девушкой. Разговоры перешли в любовь. Он просил отца девушки выдать ее за него. Они поженились и заимели детей. Так прошло 12 лет. Его тесть умер. Он унаследовал его имущество и жил очень счастливо в своем доме, окруженный женой, детьми, земельными владениями, хозяйством. Но вот случилось наводнение. Однажды ночью река поднялась, вышла из берегов и затопила всю деревню. Дома начали рушиться, люди и животные тонули, и все уносилось стремительным потоком. Нарада должен был бежать. Одной рукой он вел жену, другой – одного из детей. Второй ребенок сидел у него на плечах. Так он пытался перейти вброд страшный разлив.